непременно нужен крепкий сон после труда. Будет старости доброй замена, не изменит лишь Бог никогда. И порой со слезами во взоре мир несет о спасении весь. Безначальный, безвременный, вечный, в своей сущности непостижим, сердце жаждет желанно встречи, когда в небе мы с ним будем жить. А пока на земле скорбь и горе, мы пришельцы, странники здесь, и порой со слезами о спасении скоро удалится и сердце печаль. Соединенным евангельским хором церковь Бога готов вся встречать. Пришельцы и странники здесь, и порой со слезами во взоре мир несет о спасении. Субтитры сделал DimaTorzok.